В повестке дня конференции стояло составление выразительного ультиматума правительству в Токио о немедленной капитуляции. В случае отказа президент был готов использовать атомную бомбу, не предупреждая противника о ее страшной разрушительной силе. Оставалось лишь под благовидным предлогом проинформировать об этом русского партнера. Президент долго раздумывал и решил, наконец, поговорить со Сталиным наедине. Они сели в углу королевского зала дворца Цицелингов, и президент осторожно начал. «Господин Сталин, хочу вам сообщить, что мы сейчас располагаем новым оружием, с необыкновенной разрушительной силой». Сталин слушал спокойно, посасывая трубку. Несколько дней назад у него был легкий сердечный приступ, и врачи запретили ему курить. К их советам он, конечно, не прислушался, но трубку набивал реже. В конце концов, трубка, как и усы, стала его символом. Никто, однако, о его приступе не знал. Вождь мирового пролетариата, казалось, был бессмертен. Судьба оказалась к нему более расположена, чем к президенту Рузвельту. К удивлению Трумэна, Сталин не проявил никакого интереса к новому оружию. Отделался общими словами: «Прекрасно, очень рад, надеюсь, с пользой примените его против Японии». Трумэн, видя, что Сталин вопросов не задает, счел беседу законченной. Он не знал, что Иосиф Виссарионович уже в курсе об удачном испытании тройки, поэтому мог позволить себе эту игру. На следующий день на конференции шла кропотливая работа по определению военных репараций. Сталин добивался полного демонтажа немецкой промышленности. Из своей зоны уже вывозил вглубь России целые заводы и фабрики. Трумэн с Черчиллем утверждали, что нельзя народ Центральной Европы вернуть назад в каменный век. Сталин возражал: «Нужно у прусской бестии вырвать клыки, чтобы она никогда больше не пробовала кусаться». Стал вопрос о перемещенных лицах. Сталин с Молотовым добивались, чтобы им были выданы все бывшие граждане СССР, оказавшиеся на территории союзников. «Вы должны это сделать, господа», — терпеливо объяснял Сталин, «раз мы по всей строгости закона будем судить гитлеровских преступников, мы не можем щадить своих соплеменников, это было бы аморально. Они изменили родине, и она должна их судить, иначе и быть не может. У нас нет намерения задерживать ваших соотечественников. Гораздо хуже то, что вы задерживаете наших солдат, господа, и к тому же союзников». Трумэн напомнил Молотову разговор, происходивший в Вашингтоне. Решил, что пришел момент напомнить о летчиках. «Несмотря на то, что мы располагаем неопровержимыми доказательствами, что наши парни сейчас находятся на вашей территории, мы до сих пор не имеем от них никаких вестей». Сталин зашевелился в своем кресле. «Господин президент», — сказал он, глядя в глаза Трумэну, «это дело для меня очень прискорбное, потому что бросает тень на наши хорошие отношения. Я уже говорил на эту тему с послом Гарриманом и объяснил ему это. У меня нет таких неопровержимых доказательств, что они в СССР, как у вас. Но как практик и марксист, я не исключаю такой возможности. Такие чудеса случаются, хотя я, в общем-то, в чудеса не верю, — улыбнулся он.